Часть вторая. Звенигород. И вот новый наряд на работу. Город Звенигород, действующий санаторий Министерства обороны. Действующий, в смысле перегорожен листами ДСП на две половины. Левая часть – крыла жилая, правая – ремонт. Я думаю, отдыхающие были не очень довольны таким соседством. И еще на территории санатория строители заканчивали возводить клуб, который тоже ждал нас. Звенигород – это место, которое я запомню на всю жизнь. Город маленький, растянувшийся вдоль автомобильной дороги от железнодорожной станции в сторону поселка Ягунино. Именно там я оценил прелести подмосковной зимы, а не только ее холод. Чистый белый снег, сверкающие сугробы, расчищенные до асфальта дороги, вдали русло Москвы-реки, а вокруг соборы, церкви, монастыри. Чистоту и порядок в санатории поддерживал хозвзвод, которому мы немного завидовали. Их было человек 20, жили в небольшом помещении, которое больше было похоже на гостиницу, чем на казарму. Подъем у них был в 5 утра, а работали в основном до обеда. Конечно, и у них были авралы. Чистили дороги, грузили снег на грузовик, подметали территорию. А после обеда кто-то переодевался в гражданку и уходил по своим делам. Кто-то шел играть в футбол на спортплощадку. Если работы не было, им можно было смотреть телевизор не по графику, как у нас, а в любое время. Вот такой службе мы и завидовали, хотя легкой службы не бывает. Но перед нами Родина поставила другие задачи. В санатории была еще одна большая казарма, но в ней пока еще жили строители. А мы каждый день ездили на работу в Звенигород 65-70 километров. Обед тоже привозили машиной. Но это нарушало армейский распорядок. Каждый день в 17:00 в части проходила смена наряда. Новый наряд, дежурный и два дневальных, проходили инструктаж на плацу. Потом принимали наряд у сдающей смены. А мы приезжали в часть часов 8 вечера и пройти эту очень важную процедуру не могли. Тем более, что к наряду нужно было приготовиться, подшить свежий подворотничок, выбриться, начистить сапоги, повторить устав. Да и по тому же уставу заступающая смена с обеда и до развода в 17:00 должна была быть освобождена от любой работы для подготовки к наряду и отдыху перед ним. Это по уставу. Но ведь когда Бог создавал дисциплину и устав, стройбат был на работе. К этому времени командир роты у нас уже поменялся. Набивший оскомину капитан Р пошел на повышение начальником штаба, а к нам прислали старшего лейтенанта М, которого мы уважали, был строг, но справедлив. И ему пришла в голову идея временно назначить постоянный наряд, который бы не сменялся. Когда он озвучил эту идею перед строем, народ несколько уныл. Перспектива месяц драить полы и спать по 4 часа в сутки не радовала. Но он добавил, что понимает ответственность такого шага, и требования к наряду будут снижены. Я как раз получил письмо из дома, где родители сообщили, что собираются ко мне в гости. Прикинув ситуацию, я решил, что легче будет отпроситься здесь, в роте, чем катаясь из Рузы в Звенигород. Когда ротный спросил, есть ли добровольцы, меня еще мучили сомнения, все-таки наряд не самое приятное место. Но когда из строя вышел мой кореш Женька, я тоже сделал шаг вперед. Дежурным поставили кого-то из старослужащих, а нас – дневальными, и я не ошибся. Служба проходила спокойно. Жилые помещения утром убирали дежурные по отделению, а мы – умывальник, туалет и взлетку, Да и то по сроку службы это уже можно было делать шваброй. Иногда после отбоя нам предоставлялись штрафники. Служба, в принципе, сводилась к стоянию на тумбочке, небольшом возвышении в коридоре перед входом в казарму. Рядом телефон «правительственный» в кавычках связи. Правда, когда шел снег, приходилось хорошо помахать лопатой, так как это была обязанность наряда. Хотя тоже не особо перетруждались. По субботам вся рота выходила на генеральную чистку снега, а в будни, если за ночь хорошо навалило, выходило дежурное отделение. Поскольку казарму принимали сами у себя, то претензий никаких быть не могло. Спали по 4 часа ночью и 2-3 часа днем, так что было вполне комфортно. Да и днем никого из офицеров в роте, как правило, не было, и мы чувствовали себя совершенно свободно. Могли посмотреть телевизор или просто бездельничать. С нами часто оставался коптер и пищевоз, в задачу которого входило погрузить бидоны с едой на машину и доставить в Звенигород. Мы опасались только визита нашего бывшего ротного, а теперь уже начальника штаба, который после повышения лучше не стал. Радовало то, что влепить пару нарядов вне очереди он уже не сможет. Мы и так были в наряде.